Глава 22. «Эмили!» — кто-то тряс ее за плечо. «Почему ее дергают? Почему кому-то вообще позволительно так грубо с ней обращаться? Она никому ничего не сделала, и тут было так уютно и спокойно, а голова устала и потяжелела, как у медведя в спячке». «Эмили!» Теперь ее трясли так сильно, что пришлось разлепить глаза. «Бабушка Роза?» Должно быть, она уснула, пока читала. «Наверное, уже пора вставать. Обидно. Еще 5 минуточек!» Раздался смех. Эмили резко проснулась. «Ты себя плохо чувствуешь?» Фрау Шнайдер потрогала лоб девочки. «Немного горячий». Сдвоенное занятие по немецкому. Видимо, она писала карандашом, потому что он отпечатался у нее на щеке. Вау, просто супер! Вот о таких моментах люди вспоминают на встречах выпускников даже спустя 30 лет. «Перестаньте смеяться», — сказала фрау Шнайдер. «Эмили плохо себя чувствует». Она снова наклонилась к девочке. «Ты, наверное, не выспалась сегодня, да?» «Да, именно так». Ни капли лжи, это была чистая правда. «Давай, иди домой и поспи. Учиться в таком состоянии бесполезно. Может, позвонить твоей бабушке, чтобы она тебя забрала? Или сама справишься?» «Я могу сама». «Уверена?» Фрау Шнайдер была обеспокоена. «Определенно». Краем глаза Эмили заметила, что Лассе тоже выглядит встревоженным. Как и Фредерик, который немало удивился, когда осознал, что Эмили понимает, как прочитать его взгляды. «Может, я потом занесу ей домашнюю работу?» спросила Зои. Фрау Шнайдер кивнула. «Это будет очень мило с твоей стороны. А теперь давайте все вместе продолжим урок. Все, кроме Эмили. Сейчас у нас с вами будет незапланированный диктант. Возражения не принимаются, иначе я добавлю пару лишних предложений. Да посложнее». В классе повисла тишина. Эмили едва сдержала улыбку. Она заснула на уроке, а ее отпустили домой. Еще и диктант писать не пришлось. Мир был несправедлив, но в кои-то веки это ее обрадовало. Когда она входила в секретную библиотеку, что-то пошло не так, как обычно. Эмили не успела ничего разглядеть, как услышала металлический ляск. Страх обрушился на нее, как безжалостный град, и девочка упала на колени, готовая в любой момент броситься обратно. Водоворот слов утих, глаза приспособились к свету, а на одной из полок поверх книги затянулась цепь. Должно быть, где-то в реальном мире ее только что запретили. Эмили подошла и погладила обложку. Та вдруг стала очень горячей, и она была вынуждена даже отдернуть руку, чтобы не обжечься. На книге появились следы огня. Пламени не было, но она сгорала. Что за идеи были заключены в этом тексте? Почему люди не могли больше его терпеть? И как сложилась судьба того, кто его написал? Эмили несколько минут простояла перед полкой, наблюдая, как на томике появляются все новые и новые следы ожогов, и размышляя, как она может помочь таким книгам. Переписать идеи, заложенные в них, очевидно, не выход. Это не решит проблему, а скорее наоборот. Ведь в этих мыслях заключалась суть произведений, их сила и смысл. Щелканье и дребезжание золотой печатной машинки отвлекли ее от размышлений. Девочка направилась к ней с тяжелым сердцем. Сегодняшний план вдруг показался Эмили слишком наивным. И все же он был важен. В любимый роман Рункеля, скучный до невозможности, нужно было вписать 3 новых героев. Очень милую семейную пару и их дочку. Им предстояло заменить брата и сестру, которые помогали главному герою в его магазине под названием «Удачливый шахтер». Второстепенных, незначительных персонажей, которых главный герой как только не гонял. В отличие от них, герои Эмили должны были стать его партнерами по бизнесу и помешать своему боссу обворовать мэра городка золотодобытчиков. Именно за это в исходной версии романа его посадили в тюрьму. Рункель, видимо, до этого места не дочитал. Усталость наваливалась на Эмили, словно теплое, уютное, тяжелое одеяло. Она отталкивала ее прочь. Нужно было довести дело до конца. Когда девочка проснулась, было уже около 3 часов дня. В панике она взглянула на печатную машинку с заправленным в нее листом. «Проклятье! Вот же черт!» Она пробежала глазами по тексту. Это была последняя страница. Какое облегчение! Только теперь она заметила, что перед ней развернулась сцена из вестерна. Около дюжины фигур, сотканных из золотой пыли, скучающе смотрели на нее. Хозяин ранчо, держа на веревке корову, зевал. Эмили быстро дописала недостающее предложение, вклеила страницу и почувствовала, как быстро забилось ее сердце. Что ждет ее по ту сторону портрета? Может быть, ее родитель в зале рококо? Если они больше не живут в Дубае, это ведь возможно? Впрочем, могло быть и так, что компания не обанкротилась, а взяла в работу проект на Востоке. Скоро она узнает, нужно всего лишь зажмуриться и сделать шаг. Снаружи ее встретил Дрескау в своей привычной, чрезвычайно дружелюбной манере. «Мне казалось, ты болеешь. Что, уже придумали чудодейственное лекарство? Или это безответственный прогул?» Эмили почувствовала, что одежда на ней другая, и осмотрела себя. Она была одета в брендовые вещи, но это был ее собственный стиль, не Зои. Да и само тело изменилось, стало более подтянутым, как будто в нем вдруг появилось больше мышц. Эмили подняла голову. «Я все еще не очень хорошо себя чувствую, но не хотела вас подводить. Ведь ваше дело очень важно?» «Еще как важно! Поскольку двое остальных сегодня не смогут прийти, вам с Фредериком придется потрудиться, чтобы наверстать упущенное. Так что не стой столбом, займись стеллажом у окна и тщательно осмотри каждую книгу на наличие следов золота. Поняла?» Конечно, Эмили поняла. Ее полоса везения только что полностью закончилась. Она взглянула на Фредерика, чтобы найти утешение в дружеской улыбке. Но тот смотрел на нее так, будто даже не был с ней знаком.